Родители Олега поначалу сидели на свадьбе тихо и даже показательно скромно, всем видом давая понять, что прекрасно осознают свой крайне незначительный вклад в этот брачный пир. Трут Валентинович даже поздравительный тост построил таким образом, что чуткий и непьяный гость мог уловить в нем нотки извинения. Отец говорил о том, что в верстальном деле есть такое понятие «бабашки». Это безбуквенные пластинки, которыми ментранпаж забивает пустое место в наборе. Так вот, главное в жизни, а тем более в семейной, не быть бабашкой. Людмила Константиновна страшно обиделась, усмотрев в бабашках намек на себя, и в отместку заменила мужу довольно вместительную рюмку на ликерный наперсток. А после того, как он даже в таких трудных условиях умудрился перебрать и пошел в народ, не разговаривала с ним неделю. В народ же он пошел вот по какому поводу. Трут Валентинович с детства любил футбол, не пропускал ни один стоящий матч, а спортивные газеты читал как священное писание. О мировых и европейских чемпионатах он знал все: когда состоялся, где, кто победил, кто судил, какие игроки и на каких минутах забили голы. Причем Башмаков-старший помнил все финальные, полуфинальные, четвертьфинальные и даже отборочные матчи. Сначала он только снисходительно прислушивался к доносившимся с другого конца стола наивным разглагольствованиям о предстоящем чемпионате мира. Но потом мужчины невежественно заспорили о прошлом, мюнхенском чемпионате. И Трут Валентинович вынужден был вмешаться. Герт Мюллер забил не первый, а второй гол. Первый забил Брайтнер с пенальти, который назначил судья Тейлор, когда голландцы сбили Хольценбайна. Олег давно заметил, если отец начинал рассуждать о своем ненаглядном футболе, у него загорались глаза, а голос становился в точности, как у комментатора Озерова, бодрый и азартный. Еще он заметил, что Людмила Константиновна в такие минуты почему-то испытывала за мужа чувство неловкости, почти переходящее в ненависть. «Может, вы еще вспомните, на какой минуте забили?» Иронически осведомился препротивнейший мужичонка из Мосремстроя, приглашенный Петром Никифоровичем с какими-то непростыми целями. «Попробую». Башмаков-старший на мгновение, скорее для драматизма, призадумался. «Голландцы на первой минуте с пенальти. ФРГ на 25-й минуте с пенальти и на 43-й в игре с подачи Бронхофа. А у голландцев кто забил?» Не унимался въедливый мосремстроевец. «Не Ескинс». «Пенальти немцам за что назначили?» «За то, что сбили Круйфа». «Точно. Простите, как вас зовут?» «Трут Валентинович». «Трут Валентинович, разрешите с вами сердечно выпить». Весь оставшийся вечер отец был в центре мужского внимания. Вокруг него собрался значительный кружок болельщиков, ловивших каждое слово футбольного пророка, вот так запросто встреченного средь шумного свадебного бала. Нашумевший поэт, впадавший в депрессию, если кто-то из прохожих на улице его вдруг не узнавал, оказался на свадьбе в обстановке небывалого, совершенно наплевательского невнимания и чисто футбольного хамства. Он страшно обозлился, устроил Петру Никифоровичу скандал и горько продекламировал. «Да, о футболе и не боли болеет русский человек». Тем не менее, свадьба шла своим чередом.